В те дни то и дело появлялись сообщения об арестах видных партийных и советских работников, как врагов народа. Пост командующего ЛВО занимал прославленный герой Октябрьской революции, бывший моряк Балтийского флота, непосредственный участник боев в Испании. Помню, как он приезжал к нам в Петрозаводск, ездил по частям дивизии в открытой легковой машине и на ходу из машины метко стрелял дичь. Но вот он был арестован, и на его место был назначен командир нашей дивизии, Хозин. Был арестован начальник политотдела Корбов, его сменил батальонный комиссар Щукин, призванный из запаса. Работать с ним оказалось легко, это был очень внимательный к людям человек, а Хозина заменил комбриг Болдин, тоже участник гражданской войны, очень тактичный и внимательный к людям человек. 10 мая в армии был снова введен институт комиссаров. Начальником главного политического управления, главпура, был назначен Мехлис, а занимавший этот пост Гамарник был арестован как враг народа. В «Красной звезде» появилась статья «Против беззубого помполита за комиссара воинствующего большевика». В ней были изложены требования к работе комиссаров частей. До этого в Москве было проведено совещание назначенных на должности комиссаров корпусов и дивизий. Прибыв к местам назначения, комиссары начали наводить порядок, учили бдительности, ополчились крутыми мерами против недостатков. В конце мая я проводил очередное занятие в ДПШ, когда резким толчком отворилась дверь в лекционный зал ДК и вошел черноволосый человек со знаками различия полкового комиссара. После моего доклада вошедший сказал, что назначен в дивизию комиссаром, и спросил, сколько должно быть слушателей на занятиях. Я доложил по каждой части гарнизона, сколько должно быть слушателей и сколько присутствует. Он приказал мне вызвать сюда всех комиссаров частей, а пока они собираются, беседовал со слушателями, среди которых были командиры рот и взводов. Комиссары частей собрались быстро. Комиссар дивизии Шустин не предложил им сесть, а отчитал их стоя. «Если не будет полной явки на занятия в ДПШ, то прикажу вам лично вводить их сюда строем. Идите и обеспечьте полную явку слушателей на занятия». Я продолжал занятия, а Шустин сидел и слушал. Ко мне он никаких претензий не предъявлял, но в моей дальнейшей службе этот политработник сыграл особую роль. Летом Шустин дал мне ответственное поручение прочитать несколько лекций для руководителей Компартии Финляндии о воспитательной работе финской армии. Я заявил комиссару, что это очень трудное дело, материалов по этому вопросу мало, старался отказаться. Но комиссар заявил, что больше кандидатур для этих лекций у него нет, доверить это другому он не может. Пришлось бросить все дела и заняться подготовкой. По рекомендации Шустина я отправился в КАРЦИК, в секретный отдел. Начальник отдела дал мне материалы по этому вопросу, но предупредил, что записывать ничего нельзя, читать тут, в его присутствии. Мой рассказ велся в лесу за городом, на полянке через переводчика. Слушателей было 4 или 5 человек, все уже в годах. Слушали они внимательно, записи не вели. Я излагал материал не спеша, а переводчик долго разъяснял сказанное мной. Я спросил его, может, что лишнее говорите? Он ответил, что лишнего не говорит, растолковывает им. Таких занятий я провел 2 или 3. Наша семейная жизнь, преодолевая возникающие трудности, налаживалась. Постепенно мы с Клавдией приобрели самое необходимое для жизни. Раньше мы спали на маленькой солдатской койке, но последовал приказ сдать ее немедленно в полк. Я подчинился. Но мы купили атаманку, или атаманку, диван, который потом почти 40 лет возили с собой при переездах. За проведение занятий в ДПШ я, как и все преподаватели, получал за каждый час по 10 рублей, и часто бывали дни, когда я зарабатывал по 100 рублей в день. Обзаводиться хозяйством было необходимо, Клавдия ждала ребенка. Отпуск мы провели вместе, но она осталась жить у родителей, а я провел август на месячных сборах заочников академии. Нам целыми днями по 8-10 часов читали лекции по истории партии и истории СССР. Экзамен был только по истории партии. Трех наших преподавателей арестовали прямо на лекциях, постучат в дверь, вызовут лектора, и нет его. На второй день является новый, солидный по званию преподаватель, а через 2-3 дня происходит то же, что и с первым, а потом за вторым уводят и третьего. Тревожное было время, многих тогда арестовали. 2 сентября я получил от тестя телеграмму: «У вас родился сын». С женой мы были не расписаны в ЗАГСе, и чтобы усыновить ребенка, записать его на свою фамилию, потребовалось предоставить документ, заверенный юристом. Я написал заявление в ЗАГС города Середы с просьбой зарегистрировать ребенка, рожденного гражданкой Борисовой Клавдией Павловной, на мою фамилию, как его отца. Это заявление заверил нотариус и послал его Клавдия. Так сын стал Примиловым Евгением Анатольевичем, а мать осталась Борисовой. Брак мы оформили только после войны, в 1945 году в Одессе. Мы жили, уважая друг друга, и не испытывали необходимости обставлять это документами от государства. Мой сын родился 1 сентября. В те довоенные годы этот день был международным юношеским днем. После сдачи экзамена я забрал жену с сыном, и мы приехали в Петрозаводск. Наш дом подвергался ремонту, но в окнах нашей комнаты были разбиты стекла. Я обратился за помощью к знакомому мне комиссару строительного военного управления, и все окна были полностью застеклены в тот же день. Был уже октябрь, в Карелии начинались заморозки, и ночами стало холодно. Заканчивался 1937 год, очень трудный год для нашей страны. Было репрессировано много невинных людей, погибло немало видных, партийных и советских работников. Значительный урон был нанесен и кадрам армии. Репрессиям подвергались все звенья партии, от членов ЦК до секретарей партбюро и рядовых коммунистов. Погибли трое из пяти маршалов Советского Союза – Егоров, Тухачевский и Блюхер. Часть командующих военными округами, членов военных советов округов, даже некоторые из наших преподавателей военно-политической академии. После войны часть из них реабилитировали и вернули на прежние должности. Но надо отметить, что мы были свидетелями того, как разоблачались и подлинные враги народа. В нашей дивизии было разоблачено несколько настоящих врагов. Начальник химслужбы 53-го СП, выкравший моб-план полка. Начальник штаба 52-й СП, пытавшийся переправить в Финляндию паспорта призванных из запаса красноармейцев. Он был еще молодым человеком и имитировал старательное несение службы, но уполномоченный особого отдела оказался зорким человеком. Он проследил, куда и кому сдавались паспорта запасников, и по свежим следам сумел задержать вражеского агента. Задержанный в момент бегства из полка, тот сам признался во всем. Самыми настоящими врагами были и политрук Вебер, сотрудник ДКА в Петрозаводске. Он всю ночь до самого ареста жег бумаги. Начальник шифровального отделения в штабе дивизии и другие. Комиссар дивизии постоянно информировал нас об этом, работников политотдела. Он много сделал для искоренения вражеской агентуры в дивизии, вскрыл факты вредительства по линии мобилизационных резервов. При мне он заставил вскрыть ящики НЗ, неприкосновенного запаса с медикаментами, и мы увидели, что таилось в этих ящиках. Вместо полного комплекта хирургических инструментов – набор из одних только ножниц или шприцев, в бутылях вместо спирта – дистиллированная вода, а НЗ продсклада – в гречневой крупе оказалось много толченого стекла. Все пришлось пересмотреть и заново укомплектовать, а ведь эти материалы были получены с государственных складов, из центра. Летом следующего года по пути в 52-й СП комиссар дивизии Шустин поручил мне проверить находящийся в том районе склад готового обмундирования и нижнего белья. Многие тысячи гимнастерок и брюк пришли в полную негодность. Возьмешь гимнастерку, чуть потянешь, и она сползается. Помещение было сырое, вентиляция плохая. Я проверил состояние нескольких упаковок, и все они оказались уже испорченными. Спрашиваю старшину завсклада, давно ли хранится обмундирование? Давно. Об этом я доложил комиссару дивизии. Эти полуистлевшие гимнастерки выдали бойцам, и на спинах гимнастерок скоро появились большие заплаты. За летний период бойцы износили по 3-4 комплекта обмундирования. После посещения 52-го СП, находившегося в Нурмалице, мы поехали в Оланец, в саперный батальон. Потом лесом поехали в Петрозаводск. Нас предупредили, что иногда военные машины обстреливают, но мы все же поехали. И в глухом безлюдном лесу, по машине издалека, было сделано 2 выстрела. Пули пропели около машины и застучали по деревьям. Нас было человек 10, все с оружием. Но остановить машину и пойти ловить стрелявшего мы не рискнули. Из близких мне работников дивизии память сохранила имя политрука Тюрина. Он был выдвинут с батареи комиссаром батальона связи. Финскую войну, спасая знамя дивизии, он разорвал его на 2 части и навернул на ноги валенки. Он был убит, а финские солдаты, снимая валенки с убитых, обнаружили боевое знамя. Потерявшая боевое знамя часть подлежала расформированию. В Приволжском военном округе была сформирована новая 18-я стрелковая дивизия, и уцелевшие на войне командиры и политработники влились в ее состав. К осени в полк прибыл командир майор Овчинников, окончивший военную академию имени М.В. Фрунзе. К тому времени во всех частях была введена новая нумерация, и 53-й полк стал именоваться войсковой частью 4600. Когда Овчинников явился в полк, дежурный подал команду «Смирно!» и поспешил навстречу новому командиру с рапортом. «Товарищ майор, войсковая часть 46-2-0!» Овчинников скомандовал «Отставить!» и отчитал дежурного чуть ли не матерно. «Пошел ты со своими нулями к чертовой матери! Я приехал командовать 53-м стрелковым полком, а не нулями! Вот о нем и докладывай!» Пришлось дежурному докладывать по-старому. В ночь на 7 ноября комиссар дивизии выделил меня для проверки несения караульной службы в гарнизоне. Здесь же был и командир дивизии Болдин, который потребовал обратить внимание на состояние НЗ боеприпасов в караулах. У нас было специальное разрешение на всестороннюю проверку караульной службы, и за ночь мы объехали все 6 караулов гарнизона, побывали на постах, вскрыли НЗ боеприпасов на случай боя, и только в одном обнаружили патроны, покрытые зеленью. Мы заставили при нас вычистить патроны и закрыли их снова в ящик. Караульную службу бойцы несли бдительно. На одном посту на окраине города по постовому часто из леса вели прицельную стрельбу, и для защиты его была выстроена специальная бетонная защитная стенка. Закончив к утру проверку, мы доложили о ее результатах коменданту города. Полковника Степанова сменил майор Нестерук, тоже окончивший академию, а Степанов стал начальником артиллерии дивизии. Дивизия продолжала усиленно заниматься боевой подготовкой. Мне часто приходилось дежурить по штабу дивизии, и всегда в такие дни было что-то особенное. Не раз я был свидетелем завершения таких учений. Я по телефону получал сведения о движении частей дивизии, их направлении к своим местам. Обычно такие сведения передавал помощник начальника оперативного отдела, майора Нечушкина, капитан Бердников. «Хвостом, прохожу, матросы!» Был недалеко от города такой населенный пункт. Или «Головой, прохожу, Сулаш-гору!» Полковник Степанов всегда был с колонной, сопровождая ее. Он ехал на газике впереди стрелкового полка, делал остановки, пропуская пехоту. Так было всегда. Но однажды это правило Степанов нарушил. Его шофер рассказал нам. Подъехал к нему после окончания учений на машине, а он кричит мне «Прочь!». Развернулся и уехал вперед, и жду колонну. А Степанов увидел меня и кричит «Катись домой, не возвращайся!». Километров 40 Степанов шагал во главе колонны к Петрозаводску. Потом он сам рассказал нам, что был у наркома Ворошилова. Тот ткнул ему пальцем в живот и сказал «Жиреешь, Карп Николаевич!» «Вот, и выполняю приказ наркома!» В начале января 1938 года меня с политруком Исаевым вызвали в политуправление округа и в отделе кадров завели разговор о переводе на преподавательскую работу в Третье Ленинградское артиллерийское училище. Я дал согласие, но заявил, что комиссар дивизии не отпустит. Мне выписали предписание о новом назначении и обязали сдать дела в ДПШ, передать комиссару привет и уехать. Получив такой документ, я зашел в буфет при штабе округа и, к своему удивлению, увидел здесь комиссара дивизии Шустина. Он подозвал меня к себе и спросил, по какому делу я тут. Я ответил, что получил новое назначение в Ленинград и сказал, что отдел кадров просил передать ему привет. Шустин начал часто моргать. Это было с ним всегда, когда он был возбужден или нервничал. «А ну-ка, покажи предписание!» Я дал его комиссару, который, прочитав его, подошел к находившемуся здесь члену военного совета, бригадному комиссару, Лаюку, и сказал: «Округ хочет забрать старшего политрука Примилова, а он очень нужен в дивизии. Прошу отменить это решение». Член военного совета ответил: «Порвите предписание, и пусть он едет в дивизию». Шустин порвал мое предписание и сказал: «Без моего согласия из дивизии не уйдешь». Так пропала моя возможность стать преподавателем истории партии в военном училище. Я уехал в Петрозаводск и продолжал службу в должности начальника ДПШ.